На мой вопрос, испытывают ли актеры во время сцены близости то же самое, что и их герои, многие промолчали. Смотри главу про зажим. И только Александр Пороховщиков, который всегда знает, что делает, признался, что в эти секунды бытия он наслаждается. Наслаждаются очевидные партнеры, находящиеся в романе. Но хорошие артисты знают, что кайф должен быть не у них, а у зрителей. А что думают на сей счет люди, на которых, собственно, держится театр, то есть драматурги, даже в ремарках, выписывающие эти самые поцелуйные сцены и трудные пути к ним? Мнение Григория Горина слегка озадачило. Поцелуй на сцене за последние 10 лет стал неважным и ненужным атрибутом. Поцелуй и убийство, я убежден, вот две вещи, которые уходят и выглядят сегодня театральщиной. Более того, у меня, как у зрителя, вызывает чувство неловкости, как и обнажение на сцене. Сегодня возбуждают одетые. А лучший поцелуй, на мой взгляд, был в Тиле. Тиль видит женщину, жующую яблоко, тянется к ней. «Как я хочу!» Она протягивает ему навстречу губы, а он в это время хватает яблоко. Да, господа, если так дальше пойдет, и лучшие драматурги откажутся от естественного выражения любовных чувств и заменят их, скажем, летящими в головы партнеров табуретками и стаканами, боюсь, судьба театра будет под угрозой. «Смерть — это куда интереснее, чем поцелуйчики», — сказал драматург Горин. «Вы бы это исследовали». Поцелуй как предмет исследования не исчерпаем. Я еще не рассказала о всевозможных видах поцелуев, используемых на сцене. Деликатный в уголок рта, развратный с помадой, предательски размазанный на лице любовника, адский поцелуй. Не рассказала о том, что артистам необходимо учить этому делу, чтобы из зала это не казалось ужасным, да им самим было комфортно. А также о многом-многом другом из области того, на что всегда так интересно не только взглянуть из зрительного зала, а подсмотреть из кулис со служебного входа. Но всех тайн я вам не раскрою, иначе театр перестанет быть таковым. А напоследок я скажу, совсем другое дело кинематографический поцелуй. Настоящий здоровый поцелуй без противного грима. Солнце, яркий день, сад. Тебя подхватывают сильные руки, молодые губы крепко впиваются в твои. И все это на фоне красивого пейзажа. Новости экрана, 1913 год. А теперь, как и требовал драматург Григорий Горин, траурный марш и смерть. Смерть — это вам не любовь, не вздохи на скамейке, а понятие темное, даже страшное, вопреки оптимистическому утверждению доктора Фрейда, что цель всякой жизни есть смерть. Не утешает. Страшно, когда человек умирает. Больно, когда все плачут. Даже если это театральная игра в смерть, это игра с огнем, и профессиональный цинизм не всегда спасает. Впрочем, на театре у всех к этому разное отношение, от мистического до чувственного, вплоть до сознательной оптимизации жизненного процесса. Отношения разные, а финал один — «Мементо мори». Агония как симфония, смерть в яйце — за обморок еще не приплачивают, как Евстигнеев застрелился. Бабники и картежники обожают смерть. Пытаясь постичь тайну театральной смерти,